Пустыня Негев начинается после Баершевы. Город как бы стоит на границе двух зон. Именно здесь осели первые переселенцы, когда ушли из Вавилона и Египта. Чтобы создать подобный город на песке, необходимо не только умение, но и мужество. Непонятно, на чем держится фундамент больших домов, тяжесть которых под силу, пожалуй, скальному грунту. Трудно отметить различия городов Израиля. У всех, в сущности, была одна историческая судьба. Как одно солнце, что всходит и заходит одновременно на севере страны и на юге. И все же мне показалось, что на улицах Баершевы больше людей в арабских одеждах. То ли они своим живописным внешним видом притягивали взгляд. Краснолицый паренек что-то сказал на иврите водителю, и автобус остановился у великолепного здания, несколько эклектичной архитектуры. Колонны поддерживали каменную галерею, что соединяло две несущие конструкции. Университет имени Бен-Гуриона. Паренек стянул с полки свою поклажу. Я там учусь на механическом факультете. Будете гениальным механиком, сорвалось у меня с языка. Мамаша бросила на меня огненный взгляд. Думаю, что да. В Челябинске он был бы еле-еле лаборант. Мне хотелось чем-то смягчить наше расставание. В Челябинске женщина собирала свои пакеты. Между прочим, когда-то при царе городскую думу возглавлял еврей Бейвель. При нем люди жили как люди, с освещением, с хорошим водопроводом и булыжной мостовой. Так что Фима и в Челябинске был бы человеком. Так то было при царе, мама. Паренек по имени Фима озорно подмигнул мне и понес свое красное лицо к выходу. «Всего вам хорошего!» Я отсалютовал сжатым кулаком и облегченно вздохнул. Почти треть пути омрачила мне чертова тетка воспоминаниями о своем Челябинске. «Что это за такие челябинские евреи? Им или подавай царя, или они уедут?» Через час в нагромождении мертвой земли по обе стороны от дороги, что соединяла Баершеву с легендарным и трагическим Содомом, точно из песка поднялся городок Димона, промышленный центр пустыни Негев. Основанный в 1955 году, Димона поначалу был вроде общаги для рабочих, что трудились у Мертвого моря, добывая соль и фосфаты. Сейчас это центр научно-технического потенциала атомной энергетики, благо обнаружены радиоактивные минералы. Но главное, в Димоне, как нигде, видны успехи маленькой страны в сельском хозяйстве. При мизерном потреблении воды, в песках, где дохнут скорпионы, произрастает все, чем славятся нормальные субтропики. К слову о науке. Представляю, какие в атомном центре трудятся Эйнштейны, если мой товарищ по институту, одареннейшая личность, победитель конкурсов и олимпиад по физике в начале 50-х годов Саша Ой добился в Димоне лишь должности младшего инженера. Рискуя опоздать на автобус, я обошел ближние улицы, горяча ступни ног сквозь подошвы кроссовок. Хотелось поглазеть на руины древнего города Мамшита, найденные археологами. Почти нетронутые временем городские кварталы и остатки византийской церкви. Но призывный сигнал автобуса вернул меня в прохладный салон, в котором ноги приходилось накрывать пледом. И автобус вновь принялся разматывать последние километры моей двухмесячной поездки по земле Израиля. Казалось, где-то в глубине земного шарика раскочегарили гигантскую печку, на которой поджаривают фантастический пирог, что дыбится сейчас перед моим взором. Раскаленные горы песка, распадки, одинокие скалы, каньоны, трещины и навязчивая мысль. Как в таком аду держится асфальт шоссе, а судя по виду резины на колесах, асфальт в полном порядке. Мне вспомнился разговор с моим тезкой, директором Иерусалимского института изучения современного общества, Ильей Земцовым. Сетуя на отсутствие дипломатических отношений между Израилем и СССР, он говорил: «Мы маленькая страна, но можем вам дать больше, чем денежные займы больших стран. Мы можем дать вам технологию, можем дать вам толчок внутренним безграничным ресурсам. Вот и судите, что выгоднее стратегически. И кто проиграет от отсутствия дипломатических отношений? Кстати, у вас были дипломатические отношения с Египтом. Однако это не помешало египтянам выдворить в одночасье всех ваших советников. Я же полагаю, что в разрыве дипломатических отношений после шестидневной войны не последнюю роль сыграл биологический фактор некоторых наших руководителей. И очень жаль, их жаль. Такие вот дела».